Глава 32. Пройдя небольшое расстояние от дома, парень внезапно остановился. «Что случилось? Ты устал?» Бросив взгляд на одноклассника, спросила девушка, пройдя чуть дальше. «Нет, все в порядке. Внезапно захотелось при...» Дэнни поймал взгляд красивых глаз, затем отвернулся, сжав одну руку в кулак, а другой прикрыв рот. На щеках его красовался ярко-красный румянец. Девушка блеснула алыми глазами, но не поняла, что хотел сказать Дэнни. Неловкая улыбка скрасила ее серьезное лицо, затем она развернулась и протянула ему руку, как бы желая его провести за собой. «Давай руку. Выглядишь неуверенно. Небось, тебе нужен проводник. Не дразни меня. Настанет последний день, и я признаюсь». «Что?» Дэнни посмотрел на свою собеседницу, почувствовал себя настолько уверенным, что тут же взял ее руку и нежно коснулся своими тонкими губами гладкой ее кожи. «Что? Что ты? Дурак!» Теперь Ада почувствовала себя не в своей тарелке. Ее маленькое личико зарделось, а она сама хотела вырваться и убежать. Но сильная рука не дала ей этого сделать. Девушка была настолько застигнута врасплох, что закашлялась. «Куда это ты собралась? Думала, тебе одной присуще шутить. Теперь почувствуй, каково мне». «Замолчи, отпусти мою руку, дурак!» Пытаясь вернуть себе уверенность и невозмутимость, прошептала девушка. «Не могу, иначе ты убежишь. Да что с тобой сегодня? Ты сладкого объелся или что? Почему ты себя так странно ведешь? Неужели...» «Пока я не могу тебе сказать». «Почему? Я нравлюсь тебе?» Ада стала серьезной, а вот Дэнни почувствовал себя разоблаченным, но старался не подавать виду. Крепче сжав руку девушки, он молча повел ее до места назначения и ни разу не обернулся, так как его лицо пылало, а сердце стучало быстрее обычного. Хотя до этого момента он не бегал на длинные дистанции. Девушка же была немного шокирована, но непонятным по какой причине. То ли своей сообразительности, то ли внезапным поведением парня, а может быть, всем вместе. Ее переполняли непонятные чувства, из-за которых она волновалась, покусывая локоны своих гладких ярких локонов. Переступив через порог магазина, парень тут же отпустил ее руку и быстрыми шагами направился к прилавку, пытаясь остыть, утихомирить свое сердце. После этого он достал из кармана список и небольшую сумму денег, не взглянув на продавца. «Снова ты, чертов демоненок! Скорее бы тебя грохнули уже вместе с твоей матерью!» Девушка была крайне удивлена услышанному. Ее будто кипятком облили с ног до головы. Казалось, продавец тут же сменился в лице, увидев ее, и мягко произнес. «Прекрасная мисс! А вы чего желаете? Такая чарова! Как вы смеете? Быстро извинитесь!» «Что?» «Вы не расслышали? Я попросила вас извиниться перед юношей, что стоит рядом со мной». Продавец от такого поворота чуть не смял список, который положил Дэнни. Его руки заметно задрожали, а зубы заскрипели от неприятного чувства. Возможно, унижение со стороны какой-то девочки-подростка. «Этот ваш...» «Извините сейчас же. Я не привыкла грубо обращаться с людьми, поэтому прошу вас по-хорошему сделать то, что я говорю». «Ада, не надо!» «Надо!» Глаза девушки полыхнули огнем, которого прежде не наблюдалось. Перепуганный продавец еще сильнее задрожал, забегал по магазину, собрал все продукты, пробил по ценникам, сложил все в пакет, отдал список, но денег не взял. «Деньги заберите. Они теперь по праву ваши. Мы заплатили за продукты». «Спасибо за покупку!» «Приходите еще! Прошу прощения за свою грубость!» Дэнни поднял удивленный взгляд на мужчину, протянул ему руку, тот ее пожал с осторожностью и поклонился в знак извинения. Затем убежал, прихватив с собой деньги.